19. Тося. Все произошло так стремительно, что реальность распалась на осколки. Только что я стояла, не дыша, стараясь не травмировать его разбитую губу. Рывок, и его сильные руки подняли меня в воздух, как пушинку. Я сдавленно ахнула, когда моя попа мягко опустилась на край кухонного стола. Глаза Гриши темные, почти черные от расширившихся зрачков, пылали таким голодом, что у меня перехватило дыхание. Мысли вязнут в голове, я больше не могу думать ни о чем, кроме собственных ощущений. Все это слишком остро, слишком волнительно. Гриша не похож на человека, способного потерять голову. Он собран, как и всегда. Если он снова меня оттолкнет, я не выдержу, я умру. Но он не собирается останавливаться. Заведя руку за голову, стаскивает с себя футболку. Я прикусываю губу, видя, как напрягаются мышцы на его животе, как перекатываются мышцы на спине и плечах. Сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди, когда он так же быстро распахивает на мне халат. Я хватаюсь за его бугристые плечи, запрокидывая голову, когда он припадает губами к моей шее. Меня обдает его мускусным запахом и жаром, исходящим от горячего мощного тела. Чертит языком дорожку от мочки уха до груди. Вздрагиваю, когда его губы смыкаются на соске. Непроизвольно выгибаюсь ему навстречу, прижимая голову Гриша к своей отяжелевшей груди. Его ладонь властно ложится на мою промежность, пальцы чуть сжимаются поверх трусиков, вызывая в животе сладостный спазм. Мои ноги сами разъезжаются в стороны, открывая Грише больший доступ. Подцепив пальцем край белья, он стащил его с меня. Теперь я сидела перед ним почти нагая, если не считать халата, повисшего на моих предплечьях. К своему удивлению, я не испытывала никакого смущения, никакого стыда. Словно так и должно быть, будто мы с Гришей давние любовники и 100 раз уже занимались любовью прямо на этом столе. «Боже, ты просто шикарная, Тося!» — снова припав губами к моей груди, хрипло проговорил он. Умелые пальцы ложатся на мои складочки, нежно растирают, ласкают, проникают внутрь, распаляя меня все сильнее. Возбуждение разгоняет по венам уже не кровь, а чистейшее пламя. Он расстегнул свои джинсы. Звук молнии прозвучал музыкой в моих ушах. Мне казалось, что я сплю. Боялась даже пошевелиться, чтобы не спугнуть этого разгоряченного мужчину. Его тело, сильное, напряженное, прижалось к моему, кожа к коже. Гриша входил медленно, туго растягивая меня под свой размер. Страстный поцелуй заглушил мой вскрик. Я впилась ногтями в его спину, когда он вошел до упора. Его руки подхватили меня под бедра, приподняв, меняя угол, и он начал двигаться. Каждый его толчок был глубоким, яростным, точным. Столешница скрипела и билась о стену в такт его мощным толчкам. Я думала, мы сломаем стол к чертовой матери. Да и хрен с ним. Мои ноги обвились вокруг его поясницы сами собой, притягивая его глубже, еще глубже. Я не могла думать, только чувствовать. Чувствовать, как он заполняет пустоту, которую я так долго носила в себе. Чувствовать, как его грудь, поросшая волосами, трется о мои набухшие соски. Чувствовать его прерывистое, хриплое дыхание у своего уха. Чувствовать себя сексуальной, желанной. Чувствовать себя женщиной в полной мере. Внутри меня все сжималось и плавилось от нарастающего, нестерпимого напряжения. Я впилась пальцами в мужские плечи, чувствуя под кожей играющие мышцы, и закричала, когда волна оргазма накрыла меня с головой, дикая, всесокрушающая. Мое тело выгнулось в дугу, и я ощутила, как он внутри меня тоже взрывается в такт моим собственным судорогам. Гриша издал низкий животный стон. Его тело напряглось в последнем мощном толчке, заполняя меня семенем до краев. Потом он рухнул на меня, уперевшись рукой в стол. Тяжелый, мокрый от пота, и его губы прижались к моей шее в немом исступленном поцелуе. Скрип стола затих. В ушах стоял звон, по щекам текли слезы облегчения. Гриша отдышался, выскользнул из меня и застегнул джинсы. «А ты горячая!» — усмехнулся он. «Я так и думал. Я запахнула на себе халат, трясущимися от напряжения руками, глядя на то, как Гриша ловко подхватывает с пола мои трусики. Не зная, что делать дальше, я неуклюже слезла со стола и пошла в ванную. Из зеркала на меня смотрела незнакомка, румяная, счастливая, с горящими глазами. Неужели это свершилось? Поверить не могла. Продолжение будет интересно? Надо тогда Гришу к себе в спальню переселить, что ли? Но не мне ж в сенце к нему бегать. У меня все-таки кровать большая. Боже, может, Гриша завтра опять морозиться начнет, а я уже размечталась. По щекам себе надавать хотелось за свою дурость. Не зная, что думать дальше, я вернулась на кухню. Гриша, как ни в чем не бывало, жарил яичницу, стоя у плиты. «Ты будешь, Тось?» Я покраснела, когда он на меня глянул. «Прости, я после этого дела всегда жрать хочу, сил никаких нет». «Нет, я чай попью», — ответила я, понимая, что от волнения мне кусок в горло не полезет. «Садись, я налью». «Поговорить надо, Тосенька». У меня сердце замерло на секунду. На деревянных ногах я подошла к столу, опустилась на табуретку, не сводя глаз с широкой спины Гриши. Что он хочет мне сказать? Что наш секс был ошибкой, и его жена дома ждет? Или что, уезжает? Мамочки!